Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Ну и, разумеется, доброй ночи желаю вам я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Среда. И мы с вами в середине недели всегда обсуждаем какие-то феномены культуры и договорились, что несколько сред мы посвящаем разным феноменам колдовства. И так как мы никак не договорим про экстрасенсов, то мне хочется предложить сегодня тему, которую я условно назвал «Колдовство и наука». Я имею в виду вот эти вот замечательные, ставшие разговорными, постоянными, общеупотребимыми понятия. Такие понятия, как биополе, аура, чакры и, соответственно, влечение всех этих понятий. Что хочется услышать? Ну, конечно, хочется услышать сегодня тех людей, которые так или иначе сталкивались с этими понятиями, которые считают, что они существуют, и услышать, что же за природа у этого вот самого биологического поля, что за образованиями являются ауры в нашем, аура вокруг нашего тела, и что же такое чакры, из чего состоят эти наукоподобные понятия. Ведь есть же даже наука, так она и называется, научная парапсихология. Вот вокруг этих, как мне кажется, околонаучных тем и состоится наш сегодняшний разговор. И мы ждем ваших звонков с мнениями о науке, парапсихологии и экстрасенсорике по телефону, расположенному в Москве. Это постоянный телефон прямого эфира Радио России 956-1514, 956-1514. Постоянный телефон нашего прямого эфира, а код города, если вы забыли, 095. 095-956-1514. Наука колдовства и биополя. Так как я не знал, какой музыкой вообще можно попытаться проиллюстрировать науку, то я решил, что мы сегодня послушаем музыку, которая, как мне кажется, создает единственное, действительно существующее и действительно живое поле. Это поле умного и тонкого настроения. Настроение хорошего, но задумчивого. То настроение, которое так бы хотелось придать всей программе «Серебряные нити». Во всяком случае, мне кажется, что от этой музыки исходит своеобразный свет. Эта музыка джазовая. Эту музыку написал замечательный джазовый органист Уолтер Вондерли в начале 60-х годов прошлого века. Она называется «Rainforest», то есть «Дождливый лес». И, по-моему, повествует о магии любви и о колдовстве где-то в тропиках. Будет играть одна из мелодий Уолтера Вондерли, а вы будете раздумывать, а не стоит ли позвонить нам по телефону 095-956-1514 и поговорить о биополях, аурах, чакрах и вообще науке колдовства. удивительное колдовство. Стоит только красивым звуком немножечко побулькать, как говорят меломаны, где-то в глубине души, и настроение сразу становится другим, и вечер окрашивается в какие-то другие краски. Вот она, магическая власть биополя, или все-таки наших эмоций. Как вы думаете, Александр, доброй ночи. Здравствуйте. Ну вот я хотел бы рассказать историю, которая была у нас на работе. Нам в офис пришел торговец и стал предлагать такое устройство, которое компенсирует вредное влияние компьютера. Да-да-да, знакомая история. Тогда как раз было очень модно вот бороться с этими влияниями. Вот. И он предложил такое устройство типа спиральки и говорит, что это устройство якобы излучает псевдолептонные поля. Чего-то около 3000 это устройство стоило, да? Около $100 там. Да, да, что-то в этом роде, да. И вот этот торговец, значит, я спросил торговца, а откуда же вот берется энергия вот для излучения вот этих псевдолептонных полей? А он говорит, что эта спиралька поглощает, значит, поле от компьютера и превращает его в псевдолептонные поля, которые якобы экранируют вредное влияние компьютера. Вот. Прямо по образованию физик. Извините, Александр, да. Ради бога, простите, что я вас перебил. Прямо псевдолептонные поля, не то чтобы лептонные, да, а вот псевдо. Нет, вот именно псевдолептонные. Ну вот как я слышал, так я и передаю, я же. Это просто замечательно звучит. Вот. А я по образованию физики, я точно знал, что таких полей, вообще говоря, не существует. Вот. Но самое интересное, что вот собрались люди, вот, сотрудники, и я чувствую, что на них, и даже вроде как и на меня, вот что-то вроде действует. Вот. Но, тем не менее, все люди так колеблются, покупать, не покупать. И, в общем, торговец взял такой там тайм-аут, пошел в другой отдел. Вот, а начальник меня спрашивает, значит, ну как вообще это вот устройство действует или не действует? Вот, но я ему сказал такую простую вещь. Если ты веришь, что оно действует, то оно будет действовать. А если не веришь, то не будет. Вот, то есть, вот эти устройства всем хороши, кроме того, что они действуют... То есть, в общем, слава богу, что они ничего не излучают. Правда, как-то так гораздо надежнее. То есть они действуют именно по такому субъективному принципу. То есть, если ты веришь, они действуют. Если не веришь, не действуют. Вот. Но вот, мне кажется, и колдовство, и всякие другие вот эти вот оккультные вещи, они тоже действуют на человека, но только в том случае, если человек в них верит. Вот. А если не верит, то... А, естественно, они не действуют. И в тех случаях, когда человек вот хочет от какого-то реального воздействия защититься, ясно, что вот все эти колдовства и прочее, они не помогают, потому что объективных данных, конечно, нет. Вы знаете, Александр, я вот, вы просто параллельно, я вспоминаю, вот сейчас уже тоже мода так немножечко прошла, по-моему, как и прошла мода вот на эти защитные экраны, или, то есть не защитные экраны, а защитные спирали, там всю прочую защиту от компьютеров. Хотя вообще странно, правда? Даже тот факт, что существует какая-то такая своеобразная потоки моды на приборы, он уже факт чрезвычайно подозрительный. Потому что мода, это ведь понятие психологическое, да, оно никакого отношения к объективным процессам, по большей части, иметь не может, к физическим процессам. А я вот помню моду на люстры Чижевского, тоже недавнюю, правда? И помню вот эту замечательную историю, что сначала их правительство закупило для метро в Москве. А потом их запретили в метро вешать, потому что выяснилось, что вреда они приносят гораздо больше, чем пользы, поскольку, что уж там касается образования ионов, то это вопрос довольно сложный. Но вот то, что они действительно делают, это они склеивают пыль, и частицы пыли за счет вот этой самой ионизации слипаются в гораздо более тяжелые комки и оседают на стенах. Но мало того, что квартиры становятся похожи, сами понимаете, на, в общем, своеобразную красоту. Так, да, еще, кроме всего, так еще кроме всего прочего, и дышать вот этими вот вот этой слипшейся пылью гораздо опаснее. Поэтому вот все-таки было принято решение в метро их закупать. Там и без этого как бы тяжело, и вентиляции не хватает. Однако, в общем, народ страстно покупал, совершенно не задумываясь о том, что практически все это описано в инструкции. Похоже, я к чему все это веду? Похоже, Александр, что наука, да, это же главная наша религия, фактически. Мы верим, очень верим в наукоподобные термины, хотя я думаю, что не только физики по образованию, ну, в общем, вполне достаточно школьного образования, чтобы понять, что как бы псевдолептонное поле, это чистой воды, как бы это псевдобредовое поле, да? А псевдо — это уже, так сказать. Да, как бы вот мало того, что это поле несуществующих лептонов, так оно еще и псевдо. То есть оно как бы в квадрате не существует. Но вот многие люди эти спиральки приобретали, и именно благодаря тому, что название псевдолептонное поле ставило человека... В учебниках оно не обозначено. Да, оно ставило человека в тупик. Знаете, есть такая своеобразная реакция покупки. Она заключается в том, что если я что не понимаю, то мне спросить стыдно. Стыдно спросить, правда? Потому что... меня спросил вот начальник конкретно. Ну хорошо, у начальника было у кого спросить, он знал, что вы физик, понимаете? А мы-то попадаем в ситуацию, когда спросить не у кого, а показывать собственную необразованность. Видите, что такое? Я не знаю, что такое лептоны. Безобразие. Но я хотел сказать все-таки, что вот чисто психологически все-таки оно как-то действует. Вот прямо я почувствовал, и на других оно как-то действует, и на себя. Но вот неудобство заключается в использовании этого прибора в том, что оно действует не тогда, когда надо, а только тогда, когда веришь. Только, вот в чем. Только тогда, когда хочется. Нет, только когда вот веришь в него, вот. Как бы. Ну, это одно и то же. Я хочу сказать, что вот это вот очень интересный на самом деле феномен. Вот этот вот феномен веры. А вот это что такое? Его же надо как-то пощупать. Я не имею в виду веру религиозную, давайте ее сейчас не будем трогать. А вот эту вот веру в научные термины, это что такое? Это откуда в нас берется? Ну, я не знаю, если честно говоря. Ну, невежество, оно как бы это самое процветает. Я думаю, что для человека, даже не то чтобы невежественного, а вот необразованного, ведь я только одно хочу сказать, что вот эти наукообразные термины в 20 веке стали синонимами магии и колдовства. Ведь обратите внимание, спираль – это древний, да, такой один из символов Вселенной. Психопомпами называл Юнг такие символы, то есть символы, которые... в которых заключено движение между мирами некое, ощущение движения. Может быть, поэтому, да, совершенно неправильно, препарат для лечения алкоголиков у нас получил магическое название спирали. Хотя это лишь отдаленно напоминает звучание вот этого вот препарата. Может быть, в этих спиралях действовал все тот же самый древний миф. Ну а как вы, раз вы физик, это очень здорово для нашей передачи, я-то не физик, как вы относитесь вот к этим понятиям, которые я называл? Биополя, ауры, чакры. Ну вот биополя, давайте. Вот... давайте биополя. Я читал кое-какую литературу, вот, даже фотографии какие-то видел. Вот, но понимаете, если бы это было бы объективно существующими реальностями. Вы фотографии-то, то... фотографии-то видели какие? Эффект Кирлиан? Фотографии, вот как называется? Эффект Кирлиан. В высокочастотном поле эффект Кирлиан или какие? Да-да-да, что-то в этом роде, да-да, точно. Угу. Вот это вот я видел фотографии. Вот, ну... так называемый... поле-то есть высокочастотное, там это что-то есть, там орел такой. Но это там прикладывает энергию, там это все понятно, конечно. Нет, вот. А там, где никаких энергий не прикладывает и что-то такое получается, тут уже, конечно, сомнительные вопросы. Я хочу сказать по поводу эффекта Кирлиан, который вы вспомнили. На самом деле это красивый оптический эффект, он существует, так называемые краевые краевое свечение в высокочастотном поле. Смысл, вы физик, вы меня поправите, может быть. Но вообще, на самом деле, смысл заключается в том, что вот если сфотографировать листик... В определенных условиях, конечно. Да, вот в этом высокочастотном поле, то вокруг него будет свечение. А вот если отрезать от этого листика какой-нибудь фрагмент, кусочек, то и еще раз фотографировать, то будет светиться опять как целый листик. То есть краевое свечение останется тем же. И вот, значит, люди говорили, что таким образом показывают ауру этого объекта. И поэтому решили, что эффект Кирлиана – это фотография ауры. Но аура, она светится сама по себе, а тут приложено, как вы сказали, высокочастотное поле. Поэтому скоро выяснилось, что светится не аура, а все тот же самый листик. Просто дело в том, что после отрезания сок выделяется по краю, сок. Ну да, конечно. И он светится. Поэтому, если провести простейший эксперимент, взять этот листик, положить на лист бумаги, и отрезать вместе с листом бумаги, то лист бумаги адсорбирует на себя этот сок, и никакого вот этого краевого свечения ауры не будет. Поэтому, в общем, это, конечно, не доказательство существования никаких биополей. Это всего-навсего такой вот эстетический фокус. Очень красиво. Вот в этом я в эффекте Кирлиан не сомневаюсь. Спасибо большое, Александр. Оставайтесь с нами, поскольку, ну ведь мучительно не хватает трезвых физиков в наших разговорах. Доброй ночи, Владимир Иванович. Доброй ночи. Вы ко мне обращаетесь? Да, если вас зовут Владимир Иванович. Нет, меня зовут Валентин Иванович. Да, извините. Ну, значит, в редакции что-то... Ну, может быть, в редакции не совсем правильно расслышали мое имя. Но даже если вас зовут Валентин Иванович, мы все равно рады вас слышать. Доброй ночи. Я тоже рад вас слышать, Александр Геннадьевич. Я, не часто до вас дозваниваюсь. Дело в том, что вот речь идет сейчас о магии, колдовстве и прочей чертовщинке, но... Ну, биополя-то вроде бы никакой чертовщинкой так особо и не пахнут. Такая насчет вот... биополей я не знаю, вообще-то говоря. Я сам по образованию химик, доцент. Ой, вот нам тут... Преподаю в институте, ну и все такое прочее. Владимир Иванович. Наук, если это интересно. Но и я подходил с точки зрения чистого экспериментатора, скажем так. Поскольку всю свою сознательную жизнь я этим занимался, наукой. Ну и здесь тоже пытался, ну, некий научный подход выработать, что ли, скажем так, к этой проблеме. Но самое смешное то, что... Ну, где-то лет в 30, а мне уже вдвое больше, у меня обнаружились некие, ну, как ныне модно говорить, экстрасенсорные способности. Я занимался разными видами йоги, и хатха-йогой, и раджа-йогой. Одно время даже дошел до того уровня, что мог выйти из себя и прогуляться куда угодно. Ну, удивил свою жену однажды тем, что мы с ней тогда только познакомились, тем, что я просто, она волновалась за своего сына, а я ей сказал, где он находится, что он делает в данный момент и какой формы настольная лампа перед ним стоит. Я не знаю, как это назвать. Я не знаю, с чем это связано. Валентин Иванович, ну вы же химик, в конце концов, как же так? Да. Ну, я не знаю, но нечто подобное, что необъяснимо на современном уровне науки, все-таки, наверное, в природе существует. Мы не можем построить модель, которая была бы равнозначна объекту. Но ведь ее строили... Многие древние, да, вот мы сейчас на тренингах, на радиотренингах, я имею в виду, идем, обсуждая разные всякие древние культуры, шаманизм, аюрведу, йогу. Так вот, Валентин Иванович, они что, описывают все-таки реальность с вашей точки зрения? физическую реальность, химическую реальность. Вы знаете, да, они по-своему они описывают реальность. Но дело в том, что наука не может описать всю реальность. Она описывает лишь некую модель реальности. А чтобы модель и реальность совпадали, это нужно по сложности, она должна быть равна самой модели. Это, в общем-то, известный факт в науке. Ну, а такого, ну, никогда в нашей жизни пока еще не было. Точка зрения ваша понятна. Спасибо большое, Валентин Иванович. Спасибо вам за все. Александр, физик, сказал, нет, нет, не существует никаких биополей и эффекта Кирлиан. Пришли мы к этому выводу с ним. Однако изданы тома и тома атласов, карт, проспектов, научных монографий. Я уж даже не знаю, но я думаю, что суммарный тираж книг по экстрасенсорике точно превышает суммарный тираж книг по физике и химии, которые выходят в нашей стране вместе взятых. Что же это такое, говорит Валентин Иванович? Это реальность, которую не описывают наши модели восприятия мира. Может ли быть здесь третья точка зрения? Давайте об этом подумаем, пока играет дождливый лес. Хочу в очередной раз взять две минуты на отход от темы и сказать, что не забывайте, в эту субботу в 2 часа у нас состоится очередное заседание клуба. 1 октября это будет в субботу. И для того, чтобы попасть на это заседание, тем, кто первый раз к нам идет, потому что у постоянных гостей есть свои пропуска-сувениры, нужно позвонить по телефону 8-906-716-3953 8-906-716-3953 39-53. Напомню вам, что клуб представляет из себя очные тренинги, где мы вместе с нашими радиослушателями и друзьями учимся работать собственным воображением для того, чтобы научиться помогать себе и другим. 8-906-716-39-53. Обязательно нужно записаться, если вы хотите прийти к нам первый раз. И еще я хочу рассказать одну историю без комментариев. Пусть это будет история к размышлению. Елена Петровна Блаватская вспомнилась мне от чего-то, ну, возможно, как не просто религиозный мистик, а одна из основательниц общепризнанных всех наук о биополях, аурах, чакрах и всех прочих лемурийцев и шамбал. Без всякой иронии я сейчас это говорю. Прожила она долгую интересную жизнь, занималась спиритизмом, известная путешественница, известная фантазерка, если не сказать сильнее. Так вот, вот что мне хочется вспомнить. В биографическом словаре русских писателей, который вышел в первые годы советской власти, приводится интересный документ. Оказывается, 26 декабря 1872 года Елена Петровна Блаватская обратилась с письмом к начальнику третьего отделения, если кто не помнит, это был политический сыск, предложив свои услуги в качестве международного шпиона. Вот что она писала там. «В эти 20 лет, — писала Елена Петровна, — я хорошо ознакомилась со всей Западной Европой, со всеми выдающимися личностями политиков разных держав, как правительственной, так и крайней левой стороны. Занимаясь спиритизмом, прослыла во многих местах сильным медиумом. Каюсь перед вами в том, что большую часть времени духи отвечали моим собственными, для успеха моих планов придуманными словами и соображениями. Редко, очень редко не удавалось мне посредством этой ловушки узнавать от людей их планы, надежды и тайны. Ну и кроме всего прочего, я говорю по-французски, по-английски, по-итальянски, как по-русски. Понимаю свободно немецкий и венгерский языки, немного турецкий. Я играла в жизни все роли, способна представить из себя какую угодно личность. Справедливости ради, надо отдать честь третьему отделению и сказать, что оно отклонило столь заманчивое предложение Елены Петровны Блаватской. Так вот, существуют ли все эти феномены? Биополя, аура, чакры и наука колдовства. Доброй ночи, Алексей. Доброй ночи. Как ваше мнение? Вы знаете, я считаю, что существует, но большинство людей в это не верит. По принципу, это не может быть, потому что это не может быть никогда. Вот. И даже как бы не пытаются это проверить. Тогда как на самом деле проверить, в принципе, довольно просто. То есть я сам по натуре исследователь. И ходил, раньше занимался вот на курсы экстрасенсов. Вот там, в принципе, обучали этому. Вот. Чему? Диагностике руками. Что такое диагностика руками? Ну, то есть руками вводят вдоль тела, например, как-то и пытаются какие-то выступы или впадины в ауре нащупать. А что такое аура? Ну, аура, это уже такой вопрос философский, я думаю, это за две минуты не объяснишь. Это как какое-то это? Излучение такое. Излучение? Излучение чего? Излучение тела, организма. Излучение тела и организма. Ну, разве может быть у организма или у тела излучение, которое мы постулируем, но которое не можем никак ничем зафиксировать? Ну, понимаете, вот здесь как раз вот хитрость в чем заключается, что руками это ощущается. Ощущается как покалывание или движение какое-то небольшое вот в кончиках пальцев. А наука это объяснить не может. Но тем не менее, как реальность, которая дана нам в ощущении, это же существует. То есть вы можете попробовать это, в принципе, не только от человека это идет, вот от растений, от цветов, например. Вы знаете, предметы чувствуются. Вы знаете, Алексей, ну, я уж не стану сейчас трогать, не успеем. Всякие разные, связанные с Розой Кулешовой и прочими, вот феномены ощущения руками. В общем, после того, как Арутюна Копян, царство ему небесное, повторил абсолютно все опыты Розы Кулешовой, в общем, было доказано, что это достаточно простой фокус. Даже не хочется об этом вспоминать, поскольку это такие романтические мечты. А вот вам никогда не приходило в голову, я на самом деле боюсь быть третейским судьей и отвечать на этот вопрос как-то однозначно, а вам не приходило в голову, что если никаких ощущений мы не можем зарегистрировать ничем, а руками ощущаем, но если руки покалывают, то, наверное, все-таки руки не самый чувствительный инструмент в этом мире. Правда? Ну, на самом деле, там много разных каких-то влияний может оказываться. Наверное, световые. Действительно. А вот если это все какие-то совершенно иные влияния? То есть вы хотите сказать, это самогипноз, да? Или как? Я хочу сказать, что это не самогипноз. Я хочу сказать, что это нечто вроде коллективного сна или коллективной галлюцинации. Нет, ну как? Я хочу сказать, что биополя, удивительную вещь хочу сказать, я на самом деле. Я хочу сказать, что биополя, чакры, ауры, спирали, вот защищающие от всевозможных излучений, они все существуют. Но существуют не в этой физической реальности. Они существуют в реальности нашего воображения. И, между прочим, к этой реальности я отношусь очень серьезно. Абсолютно серьезно. Но здесь, в этой физике, в этом пространстве этого нет по одной простой причине. Тепловые, световые, электромагнитные излучения гораздо лучше улавливаются многочисленными приборами, чем нашими руками. Не может быть покалываний, исходящих ниоткуда. Зато, подождите, Алексей, я совершенно не настаиваю на своей точке зрения. Но я уверен, что такой точки зрения вы никогда не слышали. Поскольку она, в общем, так мне часто не попадалась. Я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что в действительности существует абсолютно объективное излучение, которое мы знаем в повседневной жизни и которое, в общем, даже можно замерить. Это излучение наших эмоций. Мы же, да, говорим, что мы лупим друг друга эмоциями. И вот, например, существует такое стойкое, абсолютно психологическое образование, но которое, в отличие от биополя, можно даже замерить, несмотря на то, что оно психологическое. Называется это образование личная дистанция. Вот есть люди, которые не выносят приближаться к другим людям на близкое расстояние. И у каждого человека просто, вот это измерить очень просто. Один подходит к другому, и между ними образуется дистанция. И человек говорит, мне неприятно дальше подходить. И это можно замерить. Там 1 метр, 1.5 метра, 50 сантиметров. Четко, вот понимаете, измеряется запросто. Удивительная вещь. Человек эмоционально, если его спросить, как он это ощущает, будет это ощущать чрезвычайно похоже. Он эту свою неприязнь или наоборот приязнь будет ощущать как чувство упругости под руками, как то же самое покалывание. Но ему не придет в голову объяснять это экстрасенсорными феноменами. Он легко поймет, что на самом деле это работает его собственная вегетатика, вегетативная нервная система, отвечая на его эмоции. Мне кажется, что существуют в нашей нервной системе архетипы, в нашей душе, если хотите. Это такие устойчивые образования, имеющие некую энергетическую силу. Я считаю, например, что чакры, с точки зрения наблюдателя физика из нашей реальности, вот этой вот, в которой мы сейчас с вами сидим, оба по разные стороны микрофона и репродуктора, в ней никаких чакр нету, и никакими приборами их замерить нельзя. А вот в реальности наших фантазий существует великий, великий миф о чакрах. Это такой же великий миф, как миф, ну, я не знаю, скажем, о Геракле. Так просто мы... Просто... Извините, вопрос. Ага. А как тогда различать эти реальности и вообще... А вы знаете, вот любой же экстрасенс на самом деле не лечит больного, утверждаю я. Он помогает ему лечиться. Их не надо различать. Это создает тот самый компонент веры в спираль, которая защищает от компьютерного излучения, о котором говорил Александр. Вот есть внутри психики устойчивый миф о чакрах, ну, например, или об ауре, о свечении седьмой чакры, которая открыта у святых. Массу я могу таких мифов и историй привести. Они, к сожалению, стандартные, навязли на зубах до того, что дальше ехать некуда. Если человек где-то в какой-то брошюрочке про этот миф прочитал, его внимание уже сконцентрировано. Он подходит к экстрасенсу. Экстрасенс кладет ему немытую руку на башку и говорит: «Я даю тебе энергию в верхнюю чакру». Человек, может, ему нравится прикосновение экстрасенса, может, не нравится, может, он вообще нуждается в поглаживании по голове. Но самое главное, он нуждается хотя бы в каком-то моменте веры. Человек аж весь колдобится, он же начитался брошюрочек-то, и говорит: «Ух ты, как здорово!» И на самом деле выздоравливает. Это сила мифов. Так лечили и древние жрецы. Ничего зазорного в этом нет. Но просто если мы сегодня физическими приборами не можем замерить то, что мы меряем руками, это, в общем-то, нонсенс. Нет, то есть когда-то еще и магнитное поле тоже не существовало. Нет, нет, постойте, постойте, его. Постойте. Ну, во-первых, поля существуют конкретные, да? Нет, ну, а во-вторых, его. Проблема-то заключается вот в чем. Рецепторы, да? Кожные рецепторы имеют порог чувствительности. Они не могут чувствовать никаких излучений ниже по интенсивности, чем те, которые они чувствуют. Есть характеристики того, что находится у нас в руках, на коже. Иначе никакая медицина невозможна. Но это в рамках науки, которые, в рамках тех знаний науки, которые мы сейчас имеем. Вы хотите сказать, что мы не знаем каких-то образований, которые у нас есть в коже? Да. Не, вроде знаем все. До микронного уровня, я вас уверяю. Спасибо большое. Этот спор, наверное, вечен, но зато мне удалось как бы представить свою точку зрения. Мне кажется, что мы должны каждый стать сами себе экстрасенсами, найдя корни мифа, который тлеет где-то в глубине нас. Тема программы «В пятницу» очень проста. Мы решили поговорить о том, можно ли испортить ребенка вниманием и заботой. Или как не воспитать эгоиста? Вот об этом мы собираем ваше мнение. Пользуйтесь, пожалуйста, автоответчиком. В пятницу в Москве он будет работать с 7 часов вечера. На том же телефоне 095-956-1514. Спасибо всем. Спокойной ночи.